Нестандартный случай. Смартфон тихо гудел в руке Джейка. Правым глазом он смотрел на улыбающуюся ему с экрана Дженну, а левый вжимал пальцами под бровь. Левым глазом он выглядывал из грозди искусственного винограда в миске на верхней полке на кухне и видел муку в волосах Дженны. Она только что поставила в духовку пирог с абрикосами и сейчас потирала столешницу кроликом-прихваткой, слушая вопросительные гудки в трубке. Быстро проверил остальных. Лис лежал на кровати Джейкоба солдатиком в носках. Хлоя возилась с моноклем на полу в комнате Делис. Делис рисовала за столом. Он оставил дом оцепленным эдвалатами, а внутри разместил собственную систему наблюдения, но ни в чем и ни в ком не мог быть уверен. Он хотел слышать, что все в порядке, чувствуя это. «Дженна, привет», — сказал он очень тихо. «Привет. Можешь говорить?» — насторожилась Дженна. «Угу. Как вы там?» «Девочки, хорошо. Джейкоб выпил таблетки». Она качнула бедром. «Он не показывает, что рука болит». Ее голос стал нежнее. «Он так повзрослел. Ни с кем не разговаривает». И Дженна вздохнула, поправляя бант на прихватке. «Когда тебя ждать?» Джейк сказал ей, что понадобилось срочно съездить в офис. Схватил первый попавшийся костюм из шкафа и убежал, прежде чем пришлось бы завираться больше. Дженна закрыла за ним дверь, не зная, почему он сорвался с места, хотя все на сегодня отменял и когда вернется. А она собиралась печь свой фирменный пирог. «Я...» Кимико взорвалась звонким наигранным смехом. Дженна на кухне замерла. Джейк оглянулся, прикрывая трубку. Кимико ерзала у Инго Себе на коленях и тыкала ему пальцем в побелевшие губы. «Почему ты не рад своей мамочке?» — хихикала Кимико. Физиономия у Инго багровела, как стынущие угли. «Джейк, ты где?» По тону Дженны угадывалось, что за женщина с тобой. «Показываю дом», — Джейк смахнул пот со лба. «Тут молодая пара. Пока не могу сказать, когда освобожусь. Думаю, не раньше 6. «Они будут осматривать дом 3 часа?» Джейк облизнулся. «Сфотографируй их», — потребовала Дженна. «Молодую пару, Джейк». «Дженна, это...» Эванс замялся и попал взглядом на вздымающуюся грудь под белой и синей полосками. Тут же отвел глаза и встретил синие пуговицы Гельмута Легена. Тот сидел, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. Напротив, с другой стороны двуспальной кровати, на которую положили дозревать Смоуэлл, и держал насмешливой свою маску. Слева, подальше, сидели еще 11 зрителей. Тут на заднем плане в виде исключения Фид Орион и впереди, как полагается, все тузы стороны Дуат Ваменти, Себы Инго, Соло и Михаил, Беата, Василиса, Себа Иркаллы, Валентин и трое Себ, живущие подручными у госпожи Сакаи в стороне Вокантин. Эти пришли как Эри Хоши, Дасин и Рада Себа. Они сидели справа от кресла Кимико, а она сюсюкала с главной целью. Она вошла в эту комнату подавленной, и то, как она пыталась это скрывать, было тревожным зрелищем. Она тоже что-то потеряла. «Я о многом прошу? Джейк, я устала волноваться и просто прошу тебя, дай мне быть уверенной в тебе. Я хочу видеть их фото», — говорила Дженна тоном строгой учительницы. «Хорошо, Дженна, мне пора», — сказал Джейк. «Ждем тебя», — сказала, не улыбнувшись, Дженна. Он нажал отбой. Дженна сняла фартук и бросила его на спинку стула, уходя с кухни. «Но почему же вам пора?» Джейк покосился на усмешку Гельмута. «Что вам помешало? Неужели мы? Пожалуйста, не обращайте на нас внимания, улаживайте свои личные дела. Семья — это святое», — рассудила тварь, семьи отродясь не имевшая. «Слышишь, что говорит господин Мардукхет?» — поддержала Кимико, вешаясь одной рукой на шее Инго. Тот вызвал у нее смешок, подхватив ее одной рукой за талию, встал с ней и поставил ее к ее креслу. Он прошествовал к столику между двух зашторенных окон и мелькнул там сигаретой. Госпожа Сакая открыла было рот, но вскинула руки к золотым змеям, поползшим у нее из волос, и присела, меняясь в лице. «Ведите себя подобающе, госпожа Сакаи», — предупредил Леген. Кимико потупилась, стала очень маленькой и хрупкой и распустила волосы по плечам в белом болеро, а свою чудовищную заколку сунула в клатч и вцепилась в него обеими руками. Она, как и все присутствующие, пришла сюда быть свидетелем проявления и не могла покинуть комнату прежде, чем Ану Собдет впервые очнется в носителе, что ознаменует успешный приход или сожжет носитель. В среднем стабилизация канала происходит в течение 7 часов после подключения, обычно в отрезок первых трех. Пока Гельмут вез Вивиан в гостевой особняк, пока все съезжались, пока сидели, рассматривая избранницу Собдет и слушая Кимико и его, прошло уже около часа. А фото нужно делать сейчас, после звонка. Джейк обнаружил у себя эту мысль и заиграл смартфоном. Он словно в болоте. Пока стоял, недолго мог вытащить ноги. Задержался, и его держит за голени. И не время дергаться. Он представил, как отходит к двери, открыв ее, поднимает интерес нескольких десятков фидов, озвучивает дико неуместную просьбу и передает смартфон в чужие руки, чтобы получить неизвестно какой результат. Нет, просить попозировать кого-то из СЕБ тоже не вариант. Во-первых, они не походили на простых американцев, которые присматривают себе гнездо в понедельник после обеда. Хотя они собирались в спешке, они собирались на особо знаковое событие. Сложные выражения лиц, вечерние платья и роскошные украшения у женщин, у мужчин строгое черное. Во-вторых, они хотели бы, чтобы в такой момент другие Ану проявили уважение к их матери и устроительнице Аменти и успели отметить выкрутасы Кимико и его разговор с женой. В-третьих, ему, как без пяти минут опекуну, не пристало отвлекаться и отвлекать других. Закрыв глаза, Джейк посчитал до 10 и взглянул на то, что было перед ним. Девушка, лежащая на кровати с безмятежной улыбкой, и мужчина в светло-сером костюме, терзающий лицо ухмылкой. Джейк включил камеру на смартфоне и в тишине громко щелкнуло. Он скажет Дженни, что девушка хотела почувствовать себя спящей в новой спальне, потому глаза закрыты. «Вы не против?» — спросил он у Гельмута, убирая смартфон. «Я даже буду благодарен, если на этом вы прекратите ваш цирк. Семья — это святое», — напомнил Джейк. «Когда она есть?» — парировал тот. Джейк оставил за ним последнее слово. Не сейчас и не с ним говорить о том, что семью создают, а детям не обязательно быть родными своим родителям и быть им полезными, чтобы быть дорогими. Мардуку не понять, что живущий как человек не должен быть одинок. Пусть Дженна трижды беременела от доноров, и что это меняет? Для нее ничего. Даже если она узнает. Для ее мужа — ничего. Они с ней отец и мать. Гельмут перевел взгляд с Вивиан на него, и тут Джейк понял. Тиамат видит через Гельмута. Глаза без жизни, но сильные цветом и вниманием. Работающие в норме органы восприятия. Гельмут Леген стал почти живым. Потому он неожиданно выглядит почти нормальным с виду мужчиной не старше 40. Имеет волосы на голове, зубы во рту и ногти на руках. Джейк скис еще больше. И без того было неприятно обнаружить, что он упустил изменения в облике марионетки Тиамата. Что же могло пойти на пользу трупу? Тиамат фактически располагался в одной из капсул колыбели апофеоза Ран и мог осуществлять присутствие на Земле как Себы через узел связи, но в отличие от них пользовался не дубль телом, а продуктом перегонки человеческой плоти по своей генной карте. Подозревали, что Ану Мардук обязал его так сделать, чтобы на его фоне Тиамат не выделялся слишком выгодно. Его франкенштейны были слепыми, глухими, неповоротливыми, слабыми ногами, носили парики и воняли падалью через духи. У них обязательно не работали кишечник, почки и печень, кроветворения не было. Когда они встречались в последний раз? В 1976 году Гельмут выглядел обычно для любой марионетки Тиамата Мардука Хетта. Сейчас Гельмут может нравиться женщинам. Джейк почесал в затылке. Вышло громко, и он чуть кашлянул. Оглушительно. И Эванс уставился на Вивиан Смоуэлл. Та вовсе цвела, как роза. Он больше не забывал про нее. Помнил ее с момента, как ее вынесли из лимузина. Это о ней говорила сегодня ночью Терри. Это к ней годами топтал дорожку Гельмут. Глаза Джейка полезли из орбит. «А сколько он не видел Эриха Легена?» Но он выдохнул. Надо полагать, у Эриха так и остается заблокированным сознание Ану, потому что иначе все испытали бы на своей шкуре возвращение оскорбленного и разъяренного Мардука. Он бы не дал жизни отмеченным своего врага, и не родилась бы она. Джейк начал осознавать масштаб подготовки к этому проявлению Собдет и опять взмок. Что происходит? Что он еще упустил? Он потрещал пальцами и поднял голову. «Почему Эрих Леген не присутствует?» — обратился он к Гельмуту. Инго Себа засмеялся. Гельмут потянул тонкую улыбку. Краем глаза Джейк увидел ряд окаменевших лиц. «Меня берут сомнения», — заговорил Гельмут, — «что вы в состоянии взять на себя бремя такой ответственности. Я буду вынужден подать протест против прямого осуществления вами функции опекуна». «Понятно». Когда они вошли сюда, у кровати было подготовлено одно кресло, и Гельмут Леген сам переставил второе для себя. Однако он станет не единственным претендентом. Все определено законом крыла. В случае проявления Собдет в стороне Миктлан, и в случае, если проявление Ануки Цальмека заявляет, что не может надлежащим образом обеспечивать ее, либо его за столом четырех признают несостоятельным опекуном, в этих случаях Джейк станет формальным представителем принимающей стороны. Права получит доверенное лицо опекуна, прежде всего Мардук. Если его нет, он откажется или он несостоятелен, то черед Амитерет. При этом же раскладе следующий после нее Инго Себа, за ним все Себы в порядке старшинства, и только потом Мардук Хет. Думает, что перепрыгнет все головы? А почему бы и нет? За столом четырех на сегодня Джейк Эванс, и он под давлением, Кимико Сакай, посланница от Ану Собдет Сола Себа, и сам Гельмут Леген, княжеский заместитель в Иркалле. Если все откажутся, Тиамат получит, что хочет. «Ваше право», — отвернулся Джейк. Похищение Джейкоба было лишним. Джейк не видел оснований стоять горой за опеку над Смоуэлл. Он не хотел вести образ жизни князя Аменти, нести расходы князя и постоянно иметь дело с публикой в этой комнате. К тому же он глянул на Вивиан, потом на Гельмута. Тот резко расплелся и потянул к ней руку. Слева зашевелились, застучали каблуками, и Джейк, про себя усмехнувшийся над собой, последним вгляделся в дрожащие ресницы Вивиан. Они понемногу приподнялись, и Джейк обомлел при виде горящих синих глаз. «Что это такое?» Он вздрогнул и оглянулся на руку Беаты Себы, поднял глаза на ее взволнованное лицо и опомнился. Джейк встал на нетвердые ноги и наклонился к Смоуэлл. «Я тот, кто встречает. Ты, кто ты есть. Назови свое имя!» Хрипло и громко попросил он на Амансашере. Вивиан уронила голову направо. «Ты, кто ты есть! Назови свое имя!» — повторил Джейк. «Он не знает, к кому он пришел?» — спросила она у Гельмута, держащего ее за руку, на чистой Амансашере. «Почему ты не скажешь ему?» «Прости, я не помню твоего имени», — сказал Гельмут. «Ты кто-то чужой. Я Шугес». Она повернулась к Джейку. Джейк мог бы тронуть возникшую стену молчания. Еще никогда проявления не показывали способности так хорошо общаться в первое пробуждение. И имя — Шугес. Эйяне Шантар. Вот что она должна была выговорить по складам. Джейк переспросил. Шугес. Ее глаза стали гаснуть и закрываться, и он поторопился сказать. «У тебя есть другое имя. Оно было чужим, стало твоим вторым. Ты, кто ты есть, назови имя, взятое вторым». «Вивиан». «Эйяне Шантар твое имя?» — крикнул вдогонку Джейк. «Эйяне Шантар, Руджива Собдет! Тебе знакомы эти слова?» Джейк посмотрел на две руки, сжавшие ее ладонь, на поплывшее тестом лицо Гельмута Легена. Тиамат прекратил контролировать мимические мышцы марионетки, на багрового Инго со вздувшимися венами на лбу, на растерянность остальных. «Что все это значит?» — рявкнул Инго. «Тихо!» — поднял руки Джейк и сделал паузу. Ему надлежало озвучить: «Слушайте, открылось небо Собдат, и я тому свидетель. Я спрашивал, и она отвечала. Она с нами». Но ему пришлось подыскивать другие слова. «Господа, не думал, что мне придется это говорить. Я свидетель, и вы свидетели, что она...» Он показал на Вивиан. «Не назвала своим имя Эйоне Шентар». «Такая же ситуация возникла в первом пробуждении Ану Мардука в имени...» Он передохнул. «Эрих Леген». «Инго Себа, вы присутствовали там. Так это было?» «Так». «Ну, вот. Я откладываю заявление о состоявшемся проявлении Ану Собдет, заявление о моей опеке над ней, и заявляю, что не буду нести никаких официальных и неофициальных обязательств по отношению к этой девушке, пока она не подтвердит иным образом, что она Эйоне Шентар». «Каким иным?» — спросила Беата Себа. «Решим», — сказал Джейк. «Когда?» Беату поддержал старший брат, Михаил Себа. «Где и под чьим присмотром она будет жить?» «Кто это будет решать?» — возбужденно запищала Кимико. «По закону крыла я должен принять проявление другого Ану на своей территории и...» «Мы поняли», — кивнула Соло Михаилу. «Мы должны решить, что будем делать, пока господин Эванс радуется, что может упрыгать в кусты». Беата отошла к ней. «Что вы сказали? Я не обязан становиться опекуном Шу-Гес». Джейк протянул странное имя. «И Вивиан Смоуэлл. В законе крыла четко прописано, когда наступает моя ответственность». «В законе крыла нет запрета на содействие в нестандартном случае проявления, тем более что прецедент был и был решен господином Беляевским в пользу Эриха Легена. Не хотите ли вы, чтобы мы поверили, что вы руководствуетесь не личными предпочтениями?» — вызывающе повысила голос Соло Себа. Он поглядел в спины сопя. Они совещались. «А какое, собственно, вы имеете право что-то делать?» Все бы обернулись. «Про Шу-Гес ничего не известно, а имя Вивиан Смоуэлл принадлежит Харваду наместника Беляевского. Беляевский заключил контракт на сопровождение своих Харваду в Северной Америке с воинством Ориона». Джейк посмотрел на поднимающегося с кресла Фида Ориона. «Пока она официально не признана Эйоне Шентар Руджива Собдет, она взрослый и свободный человек, который сам для себя все решает, и за ней присматривают орионцы. У Вивиан Смоуэлл есть жилье, которое она сама себе выбрала. Там ей место. Сейчас. Пока что», — смягчал Джейк. «Она говорила на Аманса Шере», — сказал Михаил. «К ней будет приходить память Ану», — сказала Беата. «Когда она вспомнит себя Эйоне Шентар, тогда будет другой разговор», — многозначительно сказал Джейк. «Мы не будем ждать. Харваду правителей Дуата, граждане Дуата», — заявила Соло. «Инго?» Она обернулась. Инго опять курил у окна. «Инго!» «Большего, чем он, не скажу». «Как тебя понимать?» — жестко спросила Соло. «Не хочу быть одураченным. Сейчас мы должны удостовериться, что забираем домой не кого-то, а нашу мать». Инго пустил струйку дыма. «Понаблюдаем за ней». «Сколько?» «Сколько будет нужно», —